о духах, энергиях и полях. Не устану повторять. В телесно-энергетических практиках, с моей точки зрения, нет никакой мистики, эзотерического компонента. Ведь никто не станет отрицать, что существует некая жизненная сила, которой нет у трупа, хотя клетки у мертвого человека те же самые, что и при жизни. И вес тот же самый, но чего-то не хватает. Собственно, как раз того, что мы называем энергией. Или, например, кого мы называем энергичным человеком? Того, у кого много жизненной силы. Благодаря ей он много работает и не устает, а главное, постоянно проявляется вовне. И никто не может объяснить, что это за сила. Но называть ее как-то надо. В религии есть понятие «дух» или «душа». Как аналог источника жизненной энергии в нас. Есть понятие «одухотворенность». Но мы в повседневной жизни чаще называем это вдохновением. Вдохновение как раз тоже зависит от нашей энергии. Когда у нас нет силы желания что-то делать, то и вдохновение гаснет, и настроения нет. Мы не можем отделить дух от тела или тело от духа, потому что по раздельности они не существуют. Это единая система. Энергия и тело — единая система. И на наш уровень энергии, на наше самочувствие и настроение сильное влияние оказывает гормональный фон. Вот человек влюбился. Он переполнен дофамином. И что дальше? Ему море по колено. Он не замечает препятствий и сворачивает горы. А если ухудшается политическая обстановка в мире, то сразу выделяется адреналин, кортизол. И все. Нет сил. Хотя физически человеку ничто не угрожает, и он не болен. То есть все упирается в железы внутренней секреции. Какие гормоны у нас вырабатываются, в каком количестве выделяются, как проживаются. И есть аспект работы с собственными ощущениями. Они тоже влияют на состояние и на гормональный фон. В терапии, в самом ее начале, я всегда спрашиваю, что ты чувствуешь, чего ты хочешь, как ты вообще? И эти вопросы приводят людей в ступор. Они начинают проговаривать мысли, действия, образы, но не чувства. На вопросе «как чувствует себя тело?» мысли и вовсе обрываются. Я вам больше скажу. Я не только ощущаю энергию внутри человека. Мне доводилось ее видеть и даже слышать. После этого опыта сложно говорить, что энергии не существует. Первый раз это произошло, когда мне было 25 лет. Я поехала на какой-то очередной тантрический тренинг. Там была интересная концепция. Встреча проводилась за городом, строго для женщин. Нельзя было, чтобы мужья не только присутствовали, но и просто знали о ней. Я без задней мысли отправилась туда. На происходящее реагировала спокойно. Мы делали друг другу массаж стоп и живота, рисовали мандалы, танцевали, дышали особым образом. Тренинг продолжался 3 дня. На финальном занятии нам дали такое упражнение. Каждую завязанными глазами заводили в большой зал, где лежали мужчины. Их присутствие меня очень удивило. Причем мы были почти голые, только шорты и топик, или просто нижнее белье. На мужчинах тоже было мало одежды. Нас подводили по 3. 3 девушки к 1 мужчине. И его нужно было, едва касаясь, поглаживать. А так как наши глаза были закрыты, то тактильные ощущения и связанные с ними импульсы очень обострились. Включенность в процесс была 100%. Казалось, что никакой другой жизни просто не существует. И в какой-то момент я обнаруживаю, что вижу течение энергии. Мне становится совершенно понятно, как именно эта энергия течет при половом акте. Она перемещается и движется по кругу между 2 партнерами. При этом разгоняется, разгоняется, разгоняется до кульминации и становится светлой. Я сквозь материю, закрывавшую мои глаза, увидела потоки этой живой силы. Так я и узнала, сколько в зале человек и где они находятся. После снятия повязки расположение людей подтвердилось. Но на открывшейся у меня способности видеть энергию я не акцентировала внимание, потому что долгое время не понимала, что с этим делать. Тем более, что со мной это происходило время от времени. Видеть потоки доступно каждому — это тоже не волшебство. Самый простой способ — на тантрической или телесной сессии. Другой вариант — после секса. Если во время очень близкого контакта с человеком дотронуться до его сердечного центра или низа живота, поток будет наиболее ярко заметен и ощутим даже ладонью. Но тогда, на тренинге, я смотрела на все это неким внутренним видением, как будто параллельно визуальному восприятию. Но если энергию еще можно как-то попытаться воспринять органами чувств, связанными с реальным физическим миром, то поле — более абстрактная вещь. И тем не менее, это явление существует. Собственно, понятие поля из гештальт-терапии, а не из эзотерики. Его автор — Курт Левин. Хотя до сих пор многие эксперты спорят о том, как следует понимать это слово. Существует много разных концепций и интерпретаций. Пока что все ученые умы сходятся на том, что поле — это цельность неких объектов, объединенных нелинейными связями. Мы не всегда можем эти связи точно определить. Главное, сам факт их существования виден невооруженным глазом. Наш мозг часто пытается совместить разные факты, найти и выстроить между ними линейные причинно-следственные связи. Но это обычно самообман, так как наша жизнь, психика и все, что нас окружает, нелинейно. И несмотря на это, мозг пытается квадратное воткнуть в круглое и наоборот. Так вот, поле — то, что мозгу освоить крайне сложно. Однако как явление оно существует. Например, возьмем терапевтическую группу. Собрались незнакомые друг с другом люди, стали обсуждать свою жизненную ситуацию, и вдруг выяснилось, что все они — взрослые дети алкоголиков. А в другой аналогичной группе, которая стартовала на 2 дня позже, у всех проблемы с работой или еще что-то общее. То есть что-то этих людей объединяет. Как говорится, совпадение? Не думаю. Это и называется объединяющим полем или полем. Я уверена, вы сами не раз обнаруживали эти едва заметные связи в группах. Почему так происходит? Потому что люди группы, выражаясь терминами из эзотерики, вибрируют одинаково, на одной частоте. Это как радио. Все попадают на одну частоту и слышат одно и то же. Например, если собирается группа психологов, то я сама могу оказаться в одном поле с этими людьми. Но с нами вряд ли в группу попадет человек, который всю жизнь проработал в шахте. Мы с ним говорим на разных языках, даже если живем в одной стране. И никогда не пересечемся, если он не начнет вдруг изучать психологию. А если к тому же этот шахтер родом из Китая, то вероятность нашей с ним встречи равна нулю. Но она немного повысится, если я начну изучать китайский, а он русский. Или хотя бы английский. По сути, каждый из нас контактирует с очень маленьким процентом населения Земли. У большинства людей это 2-3 сотни из 7-8 миллиардов. Да, есть медийные личности, которые с помощью соцсетей или собственных книг могут пообщаться с гораздо большим количеством людей. Но охватить всех не способен никто. Почему? Потому что все мы находимся на разных когнитивных и языковых уровнях, у каждого свой образ жизни и свое мировоззрение. Возможно, вы сами замечали, что в ваше поле, у каждого из нас есть и собственное поле, состоящее из наших принципов и убеждений. Иногда залетает по касательной какой-то человек, и вы, пообщавшись с ним, понимаете, что он будто из другой вселенной. Кстати, я считаю, что все встречи и пересечения нелинейны, не случайны. Так что и в проявлении рядом с вами такого чуждого человека есть некий смысл. Мир совсем не линеен, и ситуации, которые мы хотим решить в своей жизни, тоже совсем не линейны. Там всегда участвует много элементов, которые мы видим и которые мы не видим. При этом мы никогда не знаем, какой из этих элементов самый важный в образовании проблемы. А через 5 минут может появиться новый элемент. Это всегда очень подвижная структура. Важно быть открытыми к тому, что происходит. Чувствовать тонкие сигналы. Эти сигналы могут привести нас к очень желанному будущему. Поле общается с нами всегда через наши ощущения. Прислушайтесь, что происходит между вами и жизнью, между вами и другим человеком, между вами и вашей проблемой. В этой пустоте между очень много скрыто. И как каждый из нас своим присутствием или движением или молчанием запускает тот или иной процесс. Поле всегда будет регулировать то, как мы выстраиваем присутствие в собственной жизни или работе, или отношениях. Если ваше присутствие в отношениях с любимым человеком вдруг становится меньше, то он почувствует бессознательный импульс это отрегулировать, например, через скандал. Прекрасная форма, я считаю. В скандале очень близкий и тесный контакт, оба партнера сильно сосредоточены друг на друге. Но можно выбрать форму и помягче, если быть внимательными к тому, что происходит. Все наше пространство вокруг очень подвижное, постоянно новое, в нем нет линейной логики. Мы все, так или иначе, подчинены силам полей. Это можно наблюдать в групповой терапии. Например, есть какая-то эмоция, гнев или обида, которая принадлежит не вам лично, а целой группе. Допустим, вашему коллективу на работе. И этот коллектив не может выразить свою агрессию, и выйти в стадию прямой конфронтации. Это сложно и опасно. Мы все привыкли вежливо улыбаться, подстраиваться и строить социальные отношения. В результате такого поведения все сидят на своих рабочих местах и терпят. Зато каждый думает: «Как же меня бесит этот офис! Вокруг одни уроды, которые несут какой-то бред». Он искренне уверен, что эта злость принадлежит ему лично, но она вполне возможно является свойством всей группы и ее общего поля. Впрочем, человек редко может точно определить свои эмоции. Я на терапии это часто обнаруживаю. Приходится общаться с клиентами. Сначала выстраивать с ними доверие, безопасность, потом уже переходить к эмоциям и чувствам. Сделать аккуратное предположение, например, то, что ты описываешь, похоже на обиду. И потом отследить реакцию клиента на мои слова. Некоторых вообще очень сложно понять. Они не дают никакой телесной реакции на свой рассказ. Например, слишком спокойны, не двигаются, мимики на лице нет. Именно здесь понять их помогает наше общее поле. Просто начинают чувствовать то же самое, что и они, только в гораздо меньшей степени. Ту же обиду, только в 10 раз слабее, чем у клиента. Любой терапевт подтвердит, что это обычная история. Когда специалист читает эмоции клиента, но не может рационально объяснить, каким образом это происходит. В гештальт-терапии учат тому, как важно научиться отличать свое от чужого, ведь клиенты всегда приходят на боль терапевта. Даже так, терапевт выглядит как клиент, только у клиента раны, а у терапевта шрамы. Например, когда я разорвала отношения с мужем, ко мне стали обращаться люди, которые также собирались разводиться или уже развелись. Когда захотела переехать в другую страну, среди моих клиентов тоже были те, кто планировал иммиграцию. Это нормально. Но по-настоящему я открыла для себя силу поля, когда, желая научиться бесконтактной работе с людьми, попала на очередной тренинг. Он назывался «Биоинформационные технологии». Как вы помните, я очень структурированный человек с опытом работы бизнес-тренера. Мои тренинги — это четкий тайминг, цели, задачи, методология. Я проверяю, чтобы все усвоили, сделали это вовремя. Всегда анализирую результаты и дорабатываю пробелы. И вот я заплатила денег, приехала в Крым и попала на праздник полнейшего хаоса. Тренинг проходил на какой-то старой базе отдыха, где даже вода в раковине долго не уходит, потому что трубы забиты. Буфет не работает, есть нечего, а главное, сами люди какие-то непонятные. Не столько эзотеричные, сколько просто другие. Говорят на каком-то птичьем языке, я вообще ничего не понимаю. Сергей, который ведет этот тренинг, в спортивных штанах с вытянутыми коленками, мятой футболке и шапочке. Он просто включает лекцию, ложится спиной к людям и смотрит на экран вместе со всеми. Вот и все занятие. Меня там просто разрывало на части от увиденного. Думала, если мои коллеги узнают, что я была на таком сомнительном мероприятии, я опозорюсь просто. На третий день я не выдержала. Прихожу в зал, где должно было пройти очередное занятие, и начинаю ругаться. «Да вы задолбали! Что это вообще такое? За что я заплатила?» Потом спрашиваю, во сколько будет занятие, а они мне: «А ты почувствуй. Ты должна как эксперт определить, во сколько будет занятие. Почувствовать, когда все остальные придут». А сами улыбаются, довольные. В 8 пришли все участники, и мы начали заниматься. Только потом я поняла всю суть. Тот процесс тренинга был организован специальным образом. Мы делали не просто упражнения, а определенные действия на сонастройку друг с другом. Причем до тех пор, пока вся группа не объединится в одно единое сетевое поле. А оно, в свою очередь, само определяло лучших кандидатов для действий. Именно в момент моего максимального возмущения и сопротивления хаосу я и стала одним из избранных кандидатов. Стала активничать, чтобы построить структуру нашей группы, поэтому участники и ведущий и не сопротивлялись моим эмоциям и словам. После были 2 удивительных дня тренировки. Мы начали делать разные нереальные вещи. Например, передавать друг другу вкус или цвет без слов, а одной силой мысли. Считайте полем. Было огромное количество удачных угадываний. Передавали движение. Один стоит спиной, делает жест рукой, а второй повторяет. И для этого оказались не нужны никакие волшебные способности. Важно было лишь работать с теми зонами тела и мозга, которые мы обычно игнорируем. Конечно же, я заметила и тот факт, что у всех присутствующих было что-то общее, объединяющее нас. Расслабилась, почувствовала себя в безопасности, будто попала в свою стаю. Вроде как по чистой случайности, но чем дольше я наблюдала за всем этим, тем больше убеждалась, что это больше закономерность, чем случайность. Потом десятки раз участвовала в этом же тренинге, в том числе и как организатор. Настолько меня захватили процессы, происходящие там. Я видела, как у участников решались в жизни просто невероятные сложности после этого тренинга. И в сентябре 2022 года у меня пошла в гору страничка в соцсетях. Мои короткие видео стали набирать по 80 миллионов просмотров. Для меня это не стало неожиданностью, так как я была на последнем из тренингов с конкретным запросом — навести порядок в работе и выйти на новый уровень масштаба. Мы делали некоторое моделирование, похожее на метод расстановок, но не связанное с ними. В практике я и увидела, что рост в деловой сфере у меня будет. Таким образом, когда несколько человек объединяются в одном поле с вами, вы можете использовать не только свои бессознательные ресурсы, но и ресурсы всех этих людей. Абсолютно экологично, используя для всех. Не буду скрывать, сам процесс организации такого определенного поля, которое решает ваши задачи, очень сложное дело. Но результат стоит любых усилий. Поэтому я люблю проводить свои мастер-классы и вести групповые тренинги, а не только работать индивидуально. Подчеркну, что никто в группе ни у кого ничего не отнимет, не сворует в плане идей или энергии. Речь идет об обучении. Тот, кто имеет некий полезный навык и находится в общем поле, передает его остальным. Если же человек становится неорганичным для данной системы, то он из нее сам выпадает. Звучит эзотерично, но тем не менее это факт. Система всегда стремится к балансу. К примеру, на том тренинге, самым первым, мы делали фокусы прямо как из телепередачи «Битва экстрасенсов». Один человек прячется, другие должны его найти за определенное время. Мы искали парня. У меня не было чувства, что кто-то меня ведет. Я не улавливала сигналов из пространства. Не было и страха ошибиться. Мое тело, по сути, шло само, и я очень быстро нашла того, кто спрятался. Не методом проб и ошибок, а просто доверием к своему телу. И оно безошибочно, самым коротким путем привело меня к тому месту, где прятался человек. И я помню тот свой восторг. Это как познавать какие-то неизведанные способности своего мозга и организма. Уже много позже, анализируя тот случай, я поняла, что не сделала ни одного лишнего шага в сторону. Выбрала самую короткую дорогу к объекту. Шагала именно той тропинкой, которой прошел сам человек. Благодаря сонастройке с ним все получилось. Мы повторили игру в мае. Я пряталась, а 5 человек меня искали. Спряталась в спортивном зале, сев за шторку, за которой находились спортивный инвентарь и лавочки. Одна девушка нашла меня сразу, буквально за минуту. Дальше было забавно. В зал зашла еще одна девушка, а я уже знала, кто именно, хотя я не видела ее через штору. Она осмотрелась и, помедлив, вышла. Почему же она пошла дальше? Все просто. Ощущения привели девушку в спортзал, но глаза сообщили, что там никого нет. И она поверила зрению, а не ощущениям. Подводя итог, я хочу в очередной раз подчеркнуть, чтобы работать с людьми и проводить телесные практики, не нужны никакие сверхспособности или особенная сверхчувствительность. Я не вкладываю никакого магического значения в термины «поле» и «энергия». Как видите, это вполне объяснимые вещи с точки зрения физики и нашего организма. И абсолютно не страшные. Главное — тренировка и наработка навыка. Всех, кто хочет испытать подобное на себе, с удовольствием приглашаю принять участие в этом невероятном тренинге.